книги. Это уже не язык. Это не язык священного писания, а современный американский язык, который даже не является никаким языком. Нам не нужен в этой стране какой-то новый язык. Поэтому я и говорю, дорогие сограждане, что лучше бы он сгорел, этот современный язык. Пастор нашего прихода убежден, что новый перевод Библии ведет человечество прямо в ад. Мистер Цвикер вынужден был прервать свою речь, потому что его мысли превратились внезапно во всеобщее мнение, которое проявило свою жизненную силу в ропоте толпы. Газетные фоторепортеры обступили трибуну, а магнитофоны последних известий жадно глотали общественное мнение. Мистер Цвикер продолжал. «Дорогие мои слушатели, мы не должны никого судить, не разобравшись. Поэтому я предлагаю вам исследовать и сравнить эти две книги. Напрягите ваш слух. Прочту вам отрывок из настоящей Библии, а затем продемонстрирую то же место в новом, грубо искаженном варианте. Итак, слушайте. Передо мной песнь Соломонова, в которой жених аллегорически восхваляет красоту причастия. Это читается так. «Сей еси добра, ближняя моя, сей еси добра, очи твои, голубине, кроме замолчания твоего, власи твои, яко стада козец, я же открышася от Галаада. Зубы твои, яко стада остриженных, я же изыдаша из купели, вся двоеплодны и неродящие несть в них». Мистер Цвикер закрыл книгу и открыл другую. Вы слышали, друзья мои, слова подлинного святого Писания. Можем ли мы отступиться, отречься от них? Но вот как говорят исказители. «Взгляни, моя любимая, как ты прекрасна! Глаза твои точно блестящие глаза газели, а мягкая коса — точно первая шерсть ягнят на склонах горы Галаадской. Белоснежный строй зубов твоих напоминает девственную чистоту новорожденных ягнят. Ни одного нет меж ними с изъяном». Мистер Цвикер захлопнул книгу и возвысил голос. «Недовольны ли? Вы слышали, как грубо правительство Трумэна исказило Слово Божие? А если я скажу еще, что, говоря о Пресвятой Деве, там используют слово «женщина», то я полагаю, этого достаточно, чтобы засвидетельствовать, что искажение совершено. Однако, чтобы все-таки не случилось ошибки, я спрашиваю вас, жители Нового Парижа и окрестностей, найдется ли среди вас хоть один, кто с готовностью не предал бы огню всю эту омерзительную груду скверны? Толпа молчала. «Вандализм», — шептал Бобо, но голос его не доносился дальше уха Джерри. Мистер Цвикер оглядел толпу и воскликнул громче прежнего. «Кто хочет служить дьяволу, пусть скажет «я».» Желающих не было. Мистер Цвикер попытался еще более повысить голос. «Кто хочет служить всемогущему на его собственном языке, пусть скажет «огонь». Полтысячи ртов закричали, что есть мочи. Огонь!» Мистер Цвикер сошел неторопливыми шагами с трибуны, вынул из кармана зажигалку и пустил огонек. Политая керосином и бензином книжная груда вспыхнула и заполыхала, выбрасывая огромные языки пламени.